Девушка терпеливо ждала. Ее потупленные глаза встретили взгляд Дэвида со странной серьезностью. Точно она боялась распознать в его взгляде презрение из-за той роли, которую вынуждена играть. Дэвид ткнул пальцем себе в грудь. «Могу я помочь?» Она кивнула, но подняла вверх палец. Не тотчас. Чуть погодя, она наклонилась и поцеловала старика в темя. «Идем. Попробуйте встать». Словно послушный, чуть боязливый ребенок, Бресли оперся ладонями о стол. Поднявшись на ноги, он пошатнулся и навалился грудью на край столешницы. Дэвид быстро подхватил его под другой локоть, но старик неожиданно снова упал на стул. На этот раз, чтобы его поднять, им пришлось тянуть его под руки, и все же по-настоящему им стало ясно, насколько он пьян, только тогда, когда они через всю комнату направились к лестнице. Он был практически без сознания. Глаза у него не открывались, только ноги, подчиняясь какому-то древнему инстинкту или долголетней привычке, каким-то образом ухитрялись, шаркая, двигаться вперед. Мышь стянула с него галстук бабочку, расстегнула ворот сорочки. С трудом им удалось отвезти его наверх, в большую спальню, в западном торце дома. Дэвид увидел широкую двуспальную кровать и рядом узенькую односпальную, с которой поднялась уродка. Мельком заметил, что и здесь стены увешаны картинами и рисунками, а у окна, глядящего на запад, стол. На нем стаканы, полные карандашей, мелков и угля для рисования. Ах, Генри, как же так можно? Бедненький, старенький Генри. Мышь, поверх упавшей на грудь головы Бресли, сказала Дэвиду: «Теперь мы сами справимся». «Точно?» — Бресли пробормотал. «Пи-пи». Девушки повели его вокруг кровати к двери на противоположной стороне комнаты, помогли старику войти, и все трое исчезли за дверью. Дэвид остался один, растерянный, не зная, как поступить. Вдруг он заметил над кроватью картину «Брак», явно знакомый ему по репродукциям. Да, это был художник Брак. Наверняка репродукции были помечены из частной коллекции, но Дэвиду не приходило в голову, что картина может принадлежать Бресли. Он с грустной иронией подумал, какой же легкомысленной чушью было швыряться таким именем перед старым художником, причислять себя к избранным в стремлении защититься. Из ванной вышла уродка и плотно закрыла за собой дверь. И снова ироничность ситуации поразила его. Эта картина — шестизначная цифра на любом аукционе. И это ничтожное, по виду совершенно ненадежное существо, что стоит сейчас в противоположном конце комнаты и смотрит. Слышно было, что старик рвет. «Он что, каждый вечер так?» «Только изредка», — она улыбнулась, не разжимая губ. «Вы тут ни при чем. Это из-за других. Не могу ли я помочь, раздеть его?» Она покачала головой. «Не беспокойтесь. Не надо, правда. Мы привыкли».